Сейчас, пожалуйста, для того, чтобы продолжить свои умозаключения по поводу себя, разделите, пожалуйста, на две вот так вот части и напишите, ответьте на вопрос, что я создал за последние 5 лет. А на этой стороне что я разрушил за 5 лет?